конце концов, преступник остановился, бросившись внутрь парка. Девушка метнулась за ним и нагнала, но радоваться было рано. Тот остановился у городского пруда, и теперь, будучи рядом с его стихией, поймать его стало еще труднее. А вот окончательно разозленный мутант ждать не стал. Он поднял огромную волну и стал просто рушить деревья вокруг себя, открывая пространство. Девушке пришлось как следует поскакать, чтобы не попасть под шальной удар. Еще и простор для маневра сокращался. В конце концов, она пошла на авантюру, подцепила ветки дерева паутиной и прыгнула, напрягая нити будто бы прощу, целясь прямо в парня. Само собой, тот не успевал увернуться, лишь смог смягчить удар волной воды, но его все равно снесло прочь. После чего Тереза постаралась как можно дальше оттеснить его в сторону от воды и примотала к стволу дерева уже достаточно далеко от пруда, а рядом с ним свесила сумку с украденным добром. «Фух, парень, ты бы лучше хранил молчание», — ответила она ему, пока Моррис вновь начал ругаться. Девушка шмыгнула, чтобы убрать струю крови из носа. Да, несмотря на малую долю самой драки, ее успело неплохо потрепать случайными ударами. Еще и холодно, бррр, костюм изрядно промок. «Сука, ты вообще знаешь, что ты наделала? Я не могу сесть в тюрьму, я не сяду, дрянь, ты, да замолчи уже, достал». Тереза залепила рот парня паутиной и стала отворачиваться в сторону, как неожиданно поняла, что не может двигаться. Ее руки, ноги и само тело отказывалось. Все мышцы напрягались, как и положено, но, твою мать, вода. Точно, ее костюм слишком сильно промок, и теперь через влагу Моррис мог управлять им, а заодно и самой ткачихой. Черт, черт, черт, черт. Ее тело против воли двинулось к нему. Девушка видела злой и торжествующий взгляд Морриса. Он точно задумал что-то крайне неприятное для нее. Вор жаждал мести. Ее рука против воли протянулась к нему и сорвала паутину со рта. ТСК, больно. Ну все, тварь, я ведь не хотел этого делать, но ты меня вынудила. Я не могу сесть за решетку. Только не сейчас и не так, а ты, из-за тебя я едва не потерял МДЖ. Я накажу тебя, чтобы все остальные поняли, что... Тут тело бандита заискрилось, забилось в судорогах, после чего тот задымился и упал на землю уже без сознания. А мимолетное удивление не помешало девушке отскочить в сторону и начать оглядываться. Впрочем, не слишком долго. Ее тут же прострелило ощущение присутствия кого-то знакомого. Она безошибочно нашла темный силуэт среди ветвей дерева неподалеку. «Слишком много болтаете», — показал он знаками. «Лучше бери подругу и валите отсюда, пока полиция не приехала. Этот тип не очнется еще пару часов». «Спасибо», — проговорила она ему, после чего развернулась и, метнув паутину на крышу, сиганула в сторону, где последний раз видела напарницу. И за Джессику тоже, верно, хоть она и не одобряла его методов, очень не одобряла, но сейчас она слишком многим ему обязана. Правда, это не помешает ей в следующий раз попытаться его схватить, если он совершит преступление. Благодарность благодарностью, но ее принципы и мировоззрение не позволит спокойно стоять в стороне и ничего не делать. Снова. Примечание к части. Директор Фьюри, https://disk.yandex.ru и еб1азухингёк. Агент Мария Хилл, https://disk.yandex.ru/xhgv2hx0jtr4gw. Фелиция Харди, https://disk.yandex.ru/2lur14dmfdjtw. Моррис Бенч с тачкой, https://disk.yandex.ru/bjzz3akt9w. Моррис проявляет истинную натуру, https://disk.yandex.ru/lvxscorm7wof. Глава 18. Плот. То же время и место. Смотря вслед уносящейся Терезе, я лишь покачал головой. Как и думал, Джессика сейчас не в себе. Я заметил ее по пути сюда, и она явно пыталась бороться с собой, но не решалась вновь вступить в бой. ПТСР во всей красе. С этим надо будет что-то сделать, но не сейчас. Джек, Лаура, кровавая, спрашиваю в передатчик. Псевдонимы были озвучены для всех заранее, чтобы не нарушать конспирации. Разве что моя когтистая подруга не нуждалась в этом, не будучи занесенной в базы данных. Даже ее документы были получены в обход обычной системы, что понятно при ее происхождении. На позиции, отзывается первой моя напарница. Мы тоже готовы. Ждем сигнал, ответил мой друг за себя и свою девушку. Да, все верно, в этот раз мне понадобится их помощь. Проникнуть на объект я еще смогу, но вот выбраться обратно, да еще и с уловом, это совсем иной вопрос. К тому же была еще одна проблемная деталь, которую требовалось организовать на месте, а в одиночку я не потяну. Впрочем, это и не требуется. Для чего-то ведь я создавал свою паутину. Прикрытие, готово. И да, ты ведь не забыл, что сейчас выходные, со смешком подтвердил Гарри. Помню, иначе бы и не решился все затевать, лишние риски не нужны, а случай бы представился все равно, или же сам бы организовал. Ладно, я просто напомнил. На этом наш разговор иссяк. Я дополнительно обезопасил этого воришку от слишком раннего пробуждения, вколов ему транквилизатор. Пусть он и управляет водой, но, судя по увиденному, лишь самыми базовыми вещами. Психологический трюк. Чтобы развить свои силы и получить от них максимальную выгоду, мутантам требуется в первую очередь понимать, в чем она заключается. Та же влага, это не только водоем, водопровод и все такое. Вокруг нас везде вода. В растениях, в телах людей и животных, да даже в воздухе есть водород. Нужно только это понять, принять сознанием и научиться контролировать на должном уровне. Этот же парень либо пробудил свой ген совсем недавно, либо просто не задумывался о большем. Иначе бы Терезу ждали более серьезные проблемы. Что говорить, если под конец она даже начала сопротивляться и могла порвать костюм чисто за счет физической силы. Именно потому я и вмешался, не желал стриптиза в ее исполнении при посторонних. Видеть ее в таком виде не должен никто, кроме меня, ну и еще пары-тройки лиц, и то с оговорками. Скоро на огонек заглянули городские службы. Полиция, скорая, спасатели и прочие, включая зевак. Даже со стороны мэрии прибыли ответственные, чтобы посветить на камеру. Но это все было не то. Куда важнее для меня были два неприметных фургона с непримечательной аббревиатурой на бортах, из которых вышли люди и быстренько подошли к капитану полиции. Их главная предъявила документ, сказала пару слов и, по ее жесту, мутанта забрали уже ее люди. С такого расстояния я смог узнать агента Марию Хиллу, доверенное лицо директора ЩАИТА. Если не ошибаюсь, у нее 8-й уровень допуска. Сама эта система уровней довольно интересна. С 1 по 3 имеют сотрудники администрации. Фактически, гражданский персонал, что не задействован в операциях ЩАИТА. Разве что на 3-м могут попасться секретные документы, требующие расписку, но все равно ничего важного. Сюда же можно отнести и новичков, которые служат мясом при операции и никак еще не отличились. 4-й и 5-й уровни уже куда серьезнее. Тут появляется доступ к различной информации, которую не получить официально. Это и научные открытия, запрещенные к распространению, и знания баз, не секретных, само собой, но представляющих интерес для службы, и вооружения, которого быть на действующей службе государства не должно, ибо запрещено конвенцией, но оно есть, и все в таком роде, как и некоторые сведения, касающиеся неблаговидных секретов, еще не такие, которые могли бы закопать агентство и дискредитировать его полностью, но уже такие, которые находятся в серой зоне. Использование преступников на миссиях, незаконные исследования и все такое. С 5-го уровня начинается вступление на должность полевого агента, пока без особых примочек. Если брать пример Бондианы, то это уровень агента Q. Сам Бонд имел бы 7-й уровень допуска. И да, 6-й и 7-й это уже активные действующие полевые агенты. Они имеют доступ ко многим секретам ЩАИТА, в том числе и не самым благовидным. Их распространение сильно ударит как по агентству, так и по стране. И да, как бы те ни пытались отмежеваться от США, но это именно их креатура. А вся эта игра с Советом Безопасности – лишь кость, брошенная АН после Второй мировой войны. Видимость контроля. Реально же у тех политиков нет никакого серьезного рычага давления на ЩАИТА. А вот у воротил Америки есть хорошая такая дубинка, умеющая затыкать недовольные рты по всему миру. Так и живут. Но возвращаясь к теме уровней допуска. Мария Хилл имеет 8-й уровень допуска, как и еще некоторые избранные. Это уровень кураторов определенных направлений. Те, кто может управлять организацией на уровне самого директора, без оглядки на центр. 9-й уровень принадлежит самому директору, Николасу Джозефу Фьюри. Кроме его имени, фото и нескольких страниц из истории службы в армии, никакой информации. Крайне засекреченный малый. Хотя учитывая, что он неплохо так повоевал против фашистов полвека назад, этот мужик отлично сохранился, явно не за счет особой диеты и гимнастики. 10-й уровень имеет лишь Совет Безопасности, а точнее, те, кто управляет ЩАИТОМ. При этом допуск не равен должности. Полевым агентам иногда расширяют уровень для выполнения тех или иных задач, но с изрядными ограничениями, так что просто так покопаться в архиве не выйдет. Ранее мне выдали условный 5-й уровень, сейчас же расширили до 7-го для данной операции. Хотя я вряд ли имею доступ ко всей информации своего уровня, это все равно здорово расширило мой кругозор, касательно некоторых моментов. Теперь я более чем уверен, что противостоять гидре извне, глупо. Они куда хуже раковой опухоли на теле человечества. Их условные щупальца проникли во все сферы. Выдрать даже с корнем не получится никак, скорее лишь уничтожить это самое человечество, вернув его в каменный век. Так что, как говорил один классик, если не можешь победить, возглавь. Очень мудро. Но сейчас мне не нравилось, что человек, лишь на ступень ниже директора огромной организации, приехал на такое пусть не очень, но все еще рядовое дело. Я знал о процедурах задержания мутантов и тех, кого подозревают в подобном, из все тех же информаторов ЩАИТА. Согласно регламенту, здесь не требовался целый секторальный куратор. Достаточно было одного полевого агента от 5 до 7 уровня допуска. Это говорило о том, что агент Хилл тут не просто за мутантом. Вторая вещь, которая могла привлечь кого-то ее уровня, ткачиха. Хотя я не понимаю, почему, ведь сестра, опять же, не относится к угрозе красного уровня. Раздражает не понимать подоплеки событий. Тем не менее я лишь взял на заметку подобное, но не отвлекся от задания. Пока происходила передача задержанного, установка блокирующего чипа и так далее, успел переодеться и войти в состав конвоя. Это было не слишком сложно, если знать данные на состав тех смен, которые могут быть задействованы так оперативно. Так что уже обратно в автомобиль садился не Майкл Прайс, а один скромный и тихий паук. Благо, их обмундирование было достаточно закрытым, чтобы меня не могли опознать. Лаура же позаботится о размещении моего невольного помощника в номере гостиницы района для бедных. Очнется через 12 часов и сможет вернуться к своим обязанностям, как ни в чем не бывало. Хотя после всех тех проверок, которые устроит агентство, парень может решить сменить место службы, но неважно. Главное сейчас изображать обычного вояку-конвоира до места назначения. Путь до причала прошел почти в полной тишине, лишь задержанный первое время брыкался, да требовал адвоката и что-то еще, но в ответ была лишь тишина. Протокол транспортировки. Какие-либо разговоры с этим типом начнутся только после тщательного изучения его генома и биографии, а условия для содержания без таких случайностей, как побег или даже его попытка, в ближайшей округе есть лишь в одном месте. Секретная правительственная тюрьма для осужденных с нестандартными генетическими отклонениями плод. Конечно же, ее не существует ни на одной карте или же справочнике, как и всего, что связано с мерами против мутантов. Хотя там содержатся не только подобные люди, но вообще все те, кого держать в обычной тюрьме с простыми заключенными будет весьма рискованно по тем или иным причинам. Само собой, название у этого объекта тоже взято не с потолка. Тюрьма находится в американских водах недалеко от Нью-Йорка. Фактически, это плавучий танкер, который был спроектирован еще Говардом Старком как автономная плавучая платформа, нуждающаяся в минимальном техническом обслуживании. Всего ее корпус состоит из 4 палуб. На 3 нижних располагаются непосредственно заключенные. Верхние, для обслуживающего персонала и охраны, бытовые помещения, столовая и тому подобное. Ну и верхняя открытая палуба для приема транспорта. Никаких прогулок или выходов наружу. Даже перемещаться между палубами заключенные самостоятельно не могут. Для этого требуется специальный пропуск и сопровождение. Соответственно, чем опаснее узник, не обязательно мутацией, но и просто обладанием, скажем, секретными сведениями, что смертельно важны для агентства, тем ниже его камера. 1,5 часа неспешного хода на катере в сопровождении еще 2 таких же, но уже вооруженных для охраны, и мы уже приближаемся к плавучему судну. Выгрузка, проверка документов на заключенного, после чего мы направляемся к посту охраны на верхнем ярусе для подписания документов. ЩАИТА не избежал такой проблемы, как бюрократия. Отчетность требовала подписи под документом о факте благополучной транспортировки объекта, значит она должна быть. Иначе при любой случайности все шишки полетят в конвоиров. Пока мы шли от катера, я незаметно для окружающих раскидывал миниатюрные датчики, чтобы мои напарники смогли провести звуковую триангуляцию сигнала и считать локацию. Все же планы тюрьмы у нас не было. К тому же эти малыши были на радиоуправлении и могли перемещаться, пусть и ограничено. Таким образом наш квартет сможет не только изучить планировку, но и установить прослушку вместе с видеофиксацией, что поможет следить за охраной. Это важно будет на завершающем этапе. Тем временем мы уже подходили к основной каюте, где сидел начальник тюрьмы и караул, что должен будет сопроводить Морриса до его новых апартаментов. Отжимаю пальцем закрепленный на ремне датчик для моих товарищей, что подает им сигнал на выдвижение. Операция началась. Короткое приветствие, изучение по диагонали бумаг, подпись, уход караула с уже изрядно напуганным парнем, прощание с начальником смены. После чего я при развороте к двери неловко оступаюсь и дергаю на себя последнего идущего. Вторая рука за секунду до этого метнула нож в грудь капитана. Вопреки уставу, тот чувствовал себя в безопасности посреди своих и не носил бронежилет. Тем временем я продолжаю раннее движение, сворачивая шею удивленному напарнику, который опрокидывается на пол. На шум начинают оборачиваться прочие конвоиры, но получают автоматную очередь, которая поражает их в незащищенные лица и шеи, укладывая всех четверых у входа. Тут же раздаются крики и звучит сирена. Топот ног приближается к каюте, но суматоху прерывает взрыв на верхней палубе. Еще один и еще. Они заставляют непрерывно содрогаться платформу, хотя, с ее запасом прочности, это никак не скажется на плавучести судна. Но смотрится страшновато для неподготовленного человека. Отсюда и начавшаяся паника. В отсутствие единого командования и при внезапности произошедшего такое не редкость. Тем временем я подсоединяю к терминалу охраны флешку с вирусом, который должен дать Лауре доступ к системе плота. Слышу приближающийся топот. Все же охрана решила возобновить контроль и выкурить неприятеля изнутри. Быстро подбегаю к двери и совершаю несколько выстрелов наружу вслепую, ориентируясь на слух. Слышу сдавленные ругательства и откровенный мат. Вряд ли кого-то серьезно задел, но заставил залечь. Есть доступ. Голос Лауры в передатчике сообщает о том, что мое затворничество можно завершить. Джек, мне нужен проход вниз, сообщаю нашему бомбардиру. О, это я запросто. Ха-ха-ха-ха. Смеется он по связи, вслед за чем палуба чуть далее моего места буквально подбрасывает тело от сильного взрыва. Хей, я его даже осветил для тебя. Резко распахиваю дверь и бегу по коридору в сторону пробитой взрывом ракеты дыры на нижние палубы. Не обращая внимания на оглушенные тела по пути, все же они лишь обычные люди, потому не имеют моего сопротивления и восстановления, двигаюсь к новосотворенному проходу. Самые близкие к эпицентру и вовсе без сознания, прочие, что пытались шевелиться, получают смачные удары по голове, которые заставят их еще некоторое время подумать о собственной жизни лежа на полу. Прикройте меня, прыгаю вниз, приземляясь на самый нижний ярус, пока позади меня разгорается рукотворная стена пламени, не давая проследовать за мной никому другому. Теперь уже приходится немного пострелять. Здесь смогли уцелеть несколько охранников, что решили дать мне отпор. Что же, есть и на них управа. Открывай камеры нижнего яруса, которые, все, это создаст небольшие проблемы, но параллельно с этим наведет так нужный мне хаос. Через 3 секунды автоматические двери камер заключенных открываются. Как я и рассчитывал, в коридор выходят не все, только самые тупые или агрессивные, или те, кто совмещает оба понятия. Со стороны засевшей охраны начинается пальба и крики вместе со злобным рычанием, некоторые пытаются двинуться в мою сторону, но получают только огонь из автомата, что укладывает ненужных мне индивидов на пол. Моя цель достаточно примечательна, чтобы я смог его отличить от прочих отморозков. Иду по коридору и осматриваю камеры одну за одной. Стараюсь делать это пусть и споро, но достаточно внимательно. На все про все у нас есть не более 15 минут, с учетом задержки сигнала тревоги. Внезапно из-за двери на меня выскакивает человек, покрытый чешуей, огромной, с зубастой пастью. Вижу рваную робу и потеки крови, но ему подобное явно не слишком опасно. Отрикошетившие пули подтвердили мою догадку. «Эра-а-а!» – рычит он, хватая автомат и срывая его с меня, после чего отбрасывая в сторону. «Хыр, сейчас я тебе все лицо обглодаю!» – довольно ухмыляется он, злобно оскалившись. Вот только морда быстро принимает удивленный вид, когда я перехватываю его руки и выворачиваю их, невзирая на его сопротивление. А ведь эта дылда явно крупнее человека и куда сильнее, но со мной не сравнится. В итоге под его вой, полной боли, я выворачиваю их из суставов, после чего впиваюсь руками в челюсти и разрываю их, отбрасывая мертвое тело прочь. Хм, есть что-то в таком животном насилии, но мне некогда этим упиваться. Прохожу мимо нескольких камер с заключенными, которые так и не решились выйти, несмотря на творящуюся вокруг вакханалию. Хотя, может, именно потому, тогда они куда умнее прочих. Жаль, что среди них не было нужного мне лица. Я прошел уже 3 коридора по кругу, оставил позади трупы еще нескольких смельчаков или идиотов, решивших проверить меня на прочность, а также поверженную охрану. Эти мутанты даже с заблокированными способностями могут преподносить сюрпризы. Все же, как я понял механизм вживляемого чипа, он служит для ограничения работоспособности активного гена, то есть того, который требует подпитки извне. Например, то же управление водой у Морриса или же огнем у одного парня из школы Ксавьера. Не могу сказать по поводу телепатии, но наверняка чип ее, если не заблокирует, то сильно ограничит, как и многие прочие сильные способности бета и альфа уровня. За омегу сказать тяжело ввиду отсутствия таковых на сегодняшний день. Эх, а ведь раньше их было пусть немного, но вполне прилично среди ближней гвардии отца. Среди таковых и отбирались будущие всадники. Сейчас же чувствую себя даже излишне одиноким. Хм, хотя, та девчонка, Джин Грей, я что-то почувствовал внутри нее, что отозвалось на мою силу. Может, она также имеет потенциал сравнимого уровня? Было бы неплохо проверить. Но сейчас мне следует все же найти неуловимую цель. Проходя по последнему коридору и завершая круг почета по этому ярусу, я все же кое-что почувствовал, а потом и услышал. Кто-то двигался за мной, и очень неплохо это делал. Настоящий профи. Хорошо, что я предусмотрел огневое заграждение, которое изолировало палубу как от побега, так и от вмешательства сверху. Но мне эта игра надоела. Резко разворачиваюсь и вижу заскочивший за угол силуэт. Хм, мне показалось, или это он и есть. Нужно проверить. Торопливо, но осторожно подхожу к углу и заглядываю. Нет, никого. Успеть до поворота тот не мог, иначе все же был бы услышан топот. Не люблю прятки в неподходящем месте и времени. Старик, ты начинаешь утомлять, говорю со вздохом, медленно проходя мимо дверей с пустыми каютами-камерами. Если покажешься сам, то все закончится быстро. Иначе, останавливаюсь перед одной из распахнутых дверей и осматриваю пустое помещение. Нары, стол и стул, санузел со сливом в океан. Спартанская обстановка. Делаю шаг вперед и тут же разворачиваюсь, перехватывая падающее на меня тело. Броском через себя впечатываю его в стальное покрытие пола, слыша сдавленный стон. Новый удар в живот сбивает его дыхание. Переворачиваю на живот и прижимаю коленом, заставляя похрустеть ребрами. Пока одна рука фиксирует его голову, второй достаю из-под сумка инъектор и вкалываю в шею. Готово. Через десяток секунд он начинает быстро успокаиваться и терять сознание. Еще полминуты трачу на проверку организма, убеждаясь, что старик готов к транспортировке. Хотя вот навыки и сила у него точно не стариковские. Только седина и морщины выдают его возраст. Скидывайте груз. Готовность. 5 минут. С этими словами хватаю мужика и волоку его на плече к пробитой дыре, по пути устраняя тех, кто мог бы видеть это действие. Свидетели данного этапа не нужны. Подходя к огненной завесе, снова отправляю сигнал, по которому пламя стихает, а сквозь поднявшийся пар падает мешок с телом. По комплекции немного походит на цель. Даже татуировка есть на груди такая же. Быстро переодеваю мертвое тело, включая стильный ошейник. Такой тут тоже есть у многих, но он служит для крайней меры и содержит в себе взрывчатку. Доступа к ее подрыву нет ни у кого, кроме начальника плота. А теперь и у Лауры, которая по моей команде разнесла голову обманки на куски. Поверх получившегося фарша пускаю кровь у своего груза, чтобы она обильно тут все запачкала. Множество мелких порезов позволит сделать это быстро, но не критично для самого человека. Новая команда, и Лаура подрывает еще несколько головенок для прикрытия. Теперь тут полная аутентичность того, что заключенные попытались прорваться, но встретили сопротивление. И когда мутанты начали одерживать верх, их просто решили охолонуть, взорвав несколько тупых голов, среди которых под раздачу попала и одна интересная, с сединой. «К вам выдвинулась группа скорого реагирования», — сообщила Лаура по передатчику. «Хм, значит, все же какой-то сигнал или сообщение прорвалось через киберблокаду. Не страшно, грузимся и уходим», — сообщаю напарникам. «Да, босс», — ответил веселый женский голос с небольшой одышкой. «Видимо, способность управлять пламенем не спасает от простых физиологических реакций на него. Я резкими прыжками поднимаюсь по краям пробитых перекрытий на верхнюю палубу, видя, как снаружи остались лишь обгорелые тела охраны и нескольких заключенных. попытавшихся сбежать. Правда, не все погибли от огня, не стоит быть таким настойчивым, говорит парень в бронекостюме, стилизованном под байкерский наряд, смахивая голову одному из охраны, что целился из-за башни связи РПГ, а то рискуешь быстро потерять голову, ха-ха-ха-ха, рассмеялся тот. Выглядело это особенно зловеще, учитывая шлем в виде оскаленной горящей тыквы, напоминающий один из атрибутов Хэллоуина. Совершив еще несколько виражей над палубой на своем парящем диске, он подхватил девушку в броне, что стояла неподалеку и играла с огнем на палубе, заставляя тот вытворять настоящий театр иллюзий, время от времени раскидывая вокруг себя очень жаркие протуберанцы, плавящие стальные перекрытия. Ее лицо было покрыто белым гримом, что сильно контрастировал с алым цветом волос. «Джек», — возмущенно пробурчала она, — «лучше мы с тобой потом отдельно поиграем, моя дорогая», — прошептал он ей на ушко. «ТСК, знаю я твои игры, все снова сведется к, вряд ли ты будешь возражать, свои игры продолжите потом, уходим», — обрываю их веселый флирт. «Они ведь просто играют на публику, вжившись в роли, я ощущаю лишь их азарт, волнение и восторг от проявления своих сил». «Как скажешь, босс», с этими словами Джек нажимает на кнопку устройства, прикрепленного в виде наруча на левой руке, вслед за чем раздается сильный гул. К нам спускается сверхогромное джет-крыло, куда сверху приземляется тыква головы, стыкуя свою мини-платформу с этой. Кровавая располагается рядом. Я же закрепляю на нем нашу цель, проверяю округу на свидетелей, подключив к этому делу Лауру, после чего также запрыгиваю на крыло. Когда через 10 минут к плоту подлетела команда ЩА и ТА, то они застали лишь разруху, кровь и огонь. Через пару часов мы уже расположились в надежном месте, под одним из заводов «Аскарп». Старик был надежно зафиксирован на лежанке, что напоминало по своему строению дыбу, но без ее особых свойств. Я сам переоделся в обычный костюм, оставив лишь маску паука. Гарри и Мэри отправились проверять округу и следить за новостями, а Лаура осталась у двери в качестве еще одной линии охраны, на всякий случай. Хотя я сомневаюсь, что этот мужик доставит мне проблем в физическом плане, мои анализы подтвердили, что Гидра не соврала, он был всего лишь обычным, пусть и хорошо тренированным человеком, ни единого признака мутации, кроме стандартных вроде цвета волос, глаз и кожи, и это выводит меня на результат, что его ценность совсем в ином, а значит, я не могу позволить Гидре завладеть тем, что хранится в голове этого парня, если не буду уверен, что это безопасно для меня и моих планов. Именно поэтому я сыграл на плоту в устранении цели по случайности. Пусть лучше за мной будет проваленное задание у этой группировки, чем я своими руками вручу им ключи от мира, который должен принадлежать лишь достойному. И кстати об этом, можешь открыть глаза, старик, я в курсе, что ты очнулся пару минут назад, говорю своему пленнику. Тот же не спешил следовать моим словам, видимо, изучая обстановку всеми прочими органами чувств, кроме зрения. Но вот он понял ситуацию и открыл глаза, посмотрев прямо на меня, ни следа страха. Смерть его не пугает, как и пытки. «Хаэм, ты сейчас жив лишь по одной причине. Я хочу понять, в чем заключается твоя ценность. Почему ты сидел среди самых опасных заключенных плота? Что в тебе есть такого, что уравнивает тебя, простого человека, с теми, кого не берут пули или кто может устроить кладбище из небольшого городка, несмотря на полицию и национальную гвардию?» Тот все еще молчал, но его взгляд стал слегка напряженным. «Ты что-то знаешь, что-то столь же опасное, сравнимое по эффекту. Компромат на Щайте, он не дрогнул ни единым мускулом лица, но я смог уловить изменения в его настрое. Не еет, тогда тебя просто бы устранили, но ты был им чем-то важен. Не сейчас, возможно, но как запасной план запасного плана. При этом тебя нельзя было отпускать на свободу. Ну, я это даже могу понять, оценил твои навыки. Но проблема остается. Тогда почему бы тебе не решить ее, вместо ЩАИТА?» Спросил он меня. «И хватит ломать эту комедию. Если ты узнал о том, где я нахожусь, значит, ты знал, зачем шел. В том-то у нас с тобой и проблема». Подхожу поближе и ставлю перед его лицом стул, садясь на него сверху. «Я даже имени твоего не знаю, хотя вот выглядишь ты знакомо, но мы точно не могли встречаться. У меня слишком хорошая память для этого. Если так, то, может, просто отпустишь меня? Обещаю, ты обо мне больше не услышишь. Если бы все было так просто», — покачал я головой со вздохом. «Проблема не в тебе и не во мне, а в том, что ты для чего-то понадобился Гидре». Вот на этих словах пошла реакция. Он даже невольно дернулся, но не смог вырваться из оков. «И ты знаешь, почему? Ты ведь наемник, верно?» После нескольких минут напряженного молчания, заговорил он. «Поверь мне, парень, зря ты с ними связался. Все, кто так сделал, пожалели. Советую меня отпустить и бежать так далеко, как сможешь, пока не стало поздно для этого. А если вызовешь Чайте, то могу замолвить за тебя словечко перед их начальством и... Ты слишком долго сидел в камере, старик, говорю, прерывая его речь, и сильно отстал от жизни. Для нас с тобой уже слишком поздно. Неважно, Чайте или Гидра, нас перемелют жернова их войны, даже не заметив, на какую сторону ни встань. Сейчас все, что мы можем выбрать, меньшие из двух зол. Это не выход, знаю, но пока что это единственный выбор. Считая себя жертвой, ты сам становишься жертвой, а я и не считаю себя жертвой, старик. Мне просто нужно время. Время, за которое сытый хищник в своей лености будет сидеть достаточно далеко и не увидит, как рядом вырастает новый, более молодой, сильный и свирепый. И тогда именно они станут дичью. И ты хочешь, чтобы я помог тебе стать новым хищником? Проговорил он, сощурив свои зеленые глаза, очень так знакомо сощурив этот прищур. Я даже подался вперед, чем слегка напугал его, приблизив маску к его лицу. «Я не стану тебе помогать, не для того я сбежал от Гидры и отказал Фьюри. Ха-ха-ха-ха-ха, как интересно». Я тут же резко встал под недоуменным взглядом пленника и вышел в коридор, подойдя к Лауре. Там уже взял у девушки планшет и быстро стал проверять информацию из интернета по запросу. «Не то, не то, ХМ, а вот, так, так, есть. Теперь я понял, почему мне так знакомо твое лицо, старик», — проговорил я, возвращаясь к мужчине и снова садясь рядом. «Пусть Фелиция многое унаследовала от своей матери, но вот глаза, глаза у нее твои, сволочь, не трогай их». Тут же взбесился он. «Если с ними, ой, да замолчи ты», — оборвал я его, легонько хлопнув по груди, чем заставил охнуть и растянуться на дыбе, молча, и не собирался. «Но все же, как тесен мир, ты так не думаешь, Уолтер Харди, что тебе от меня нужно? Я ведь сказал, хочу понять, почему ты так им нужен, всем им, это ведь не компромат, нет, тут что-то еще, что-то иное, какое-то оружие, бомба, вундервафф и черепа, которая пропала в период Второй мировой. Помню, ходили какие-то слухи, что тот собирался сжечь всех врагов разом, но его остановил капитан Америка, после чего обоих уже никто не видел. А ты, значит, знаешь, смотрю на его более живое лицо и понимаю, не угадал, значит, что-то иное, не бомба, биологическое оружие, газ, нет, слишком ненадежно, за такое время вещество бы уже дало о себе знать или пришло в негодность, тогда, формула, апа, угадал, формула газа, нет, не газа, читая по его взгляду все, что тот пытался скрыть, я ощущал азарт, нет, Уолтер, не стоит отворачиваться, это просто невежливо к собеседнику, хватаю его за основание черепа и поворачиваю к себе. Тот вращает глазами и пытается зажмуриться. Эх, снова эти игры. Я уже начинаю уставать от нашей беседы. А мне плевать, ты не получишь формулы Эрскина. В ярости прошипел он. Апа, формула суперсолдата, отпускаю Харди и отхожу в сторону, начиная прикидывать варианты. ТСК, а ты куда проблемнее, чем я думал. Почему это не могла быть всего лишь бомба или газ? И что мне теперь с тобой делать? Да уж, а ведь я уже начинал прикидывать, как использовать его с Фелицией. Но теперь, нет, выпускать его нельзя. Старик, вновь подхожу к нему и сажусь, смотря тому в лицо, давай на чистоту. Я бы не хотел тебя убивать, но не могу передать Гидре из-за этой долбанной формулы. Они ведь те еще фанатики. Их ничто не остановит, и они вытянут ее из тебя в любом случае. В итоге у нас патовая ситуация. Ты как ядерный чемоданчик без ручки и замка, тащить тяжело, а оставлять нельзя. И что мне теперь делать? Может, у тебя есть предложение? Отпустить. Я могу сменить личность и внешность и исчезнуть, чтобы меня никто не нашел. В его глазах была небольшая надежда. Прости, Уолтер, но я не привык полагаться на что-то столь эфемерное, как удача. Стоит тебе хоть единожды проколоться, и ты подставишь всех, и меня, и свою семью. А у меня на них слишком большие планы. По крайней мере, на Фелицию. И я не могу допустить, чтобы ты пустил это все под откос. Что еще за планы? Угрюмо посмотрел он на меня. Эй, давай только ты не будешь включать синдром папаши, который встречает парня своей дочери перед выпускным. Ты ее парень, как ты до такого додумался? Я даже сбился немного. Нет, ну, пока что нет. Да и, так, не сбивай меня. Лучше остуди голову и начни ею думать в нужном ключе. И да, если ты еще не понял, мне эта формула нахрен не сдалась. Я и так уже достаточно силен, как ты успел заметить ранее. А армия сверхлюдей мне не нужна, если я не буду уверен в их лояльности. Клепать же болванчиков, идиотизм, как и выпускать этого джинна из бутылки. Такое просто не удержится долго в секрете. Рано или поздно формулой завладеют все прочие игроки мира, а не только Гидра. Это даже не бутылка с джинном, а ящик Пандоры. Я снова встал и прошелся туда-сюда. Ну что, старик, есть идеи, которые не предусматривают твою настоящую смерть, а не ту, которую ты себе устроил с помощью ЩАИТА, потому что время тикает и... Паук, внезапно нас прервала Лаура. Что такое? Без веской причины она бы не вмешалась. Тебе стоит на это взглянуть, мне вновь протягивают планшет с видео. Я даже подумал, что эта запись или просто дежавю вышла на новый уровень в Матрице. Но нет, кое-что отличалось. Твою же мать, ведь прошло лишь несколько часов. В сердцах выругался я. С другой стороны, прекрасно понимаю, что сам являюсь одной из причин сложившейся ситуации. Ладно, ладно, раз этот гаденыш не понял с первого раза, то я объясню ему наверняка. Ему следовало оставаться на плоту. Уолтер, перед выходом оборачиваюсь к мужчине, у тебя есть пара часов на размышления, чтобы придумать выход из ситуации для нас обоих. Если предложение от тебя не поступит, то извини, но на этом твоя жизнь оборвется. Как бы я ни не хотел причинять боль Фелиции, но оно не стоит того, чтобы ты приговорил нас всех. И пока меня не будет, эта милая девушка составит тебе компанию. Похлопал я Лауру по плечу. Та же посмотрела на привязанного мужчину, затем на меня, после чего вошла в помещение и села на стул, который я занимал ранее. Я же запер за нею дверь и пошел переоблачаться уже в свое обычное снаряжение паука. Джек, кровавая, оставайтесь здесь и продолжайте мониторить ситуацию вокруг. Тебе точно не нужна помощь с этим мутантом? Спросил меня по передатчику Гарри. Справлюсь. Эта муха просто еще не поняла, что уже находится в моих сетях. Нужно лишь показать ей, что не следовало слишком сильно дергаться и привлекать к себе мое внимание, говорю с раздражением, после чего взлетаю на паутине и двигаюсь в сторону моста, где и был записан тот ролик. Наблюдая за тем, как одна ее подруга, выбиваясь из сил, пытается спасти другую, параллельно уворачиваясь от психованного мутанта, который явно потерял всякую осторожность и здравый смысл, решив устроить свое представление среди дня в столь людном месте, Джессика могла лишь ругать себя последними словами за свою слабость. Но она ничего не могла с этим сделать. Стоило ей лишь представить, как она оказывается там, среди всей этой круговерти боя, как она видела кровь. Кровь на своих руках, что стекала ручьями, пачкая ее тело. Этого нет и не было в реальности, но сознание. Ему было плевать на все уговоры и доводы разума. В итоге сильнейшая, как она сама думала, героиня в их паре оказалась самой беспомощной и бесполезной. Снова. Впервые она ощутила это рано утром, когда во время ночной вылазки столкнулась с тем, что не смогла спрыгнуть навстречу грабителю. Джессика уже приготовилась и начала ощущать прежний азарт перед прыжком вниз, когда внезапно увидела, как убивала тех людей по приказу Килгрива. Сначала в том переулке, а потом других, и снова, любых, просто по малейшей указке. И это не всегда были бандиты. Одному официанту она сломала руку за то, что он слишком долго нес коктейль. А тех двух таксистов, они же просто сказали, что у них заказ и они не могут его пропустить. В итоге Джессика прошлась по их автомобилям как каток. Само собой, люди, сидевшие внутри, пострадали не меньше транспорта. И это было ужасно. Да, она понимала, что действовала не сама, ее вынуждали, она была под контролем, но то были ее руки, ее ноги, ее тело, именно на ней была вся та кровь как виноватых, так и невинных, а ведь это был первый раз, когда она убила, хах, наставница, она была права, мысли о героизме выветриваются лишь в двух случаях, когда видишь свою кровь или чужую, и будет лучше, если произойдет первое, это будет означать, что твои решения подвели лишь тебя самого, иначе пострадают те, кто тебе дорог. И сейчас Джессика испытывала на себе второй вариант. О, как бы она хотела вновь увидеть Кассандру и спросить ее совета. Она бы наверняка смогла ей помочь прийти в себя. Но сейчас не было ни мудрой учительницы, ни того, кто мог бы ее заменить. Тем временем на мосту продолжалась игра в смертельные салки. Ткачиха носилась меж стальных балок и тросов, уворачиваясь буквально от столбов воды, что сносили автомобили. Благо, все их пассажиры и водители успели убраться за это время подальше, стоя в стороне и снимая происходящее. Вот только был еще фактор Мэри Джейн, которую этот ублюдок умудрился похитить и притащить сюда, оставив на самом верху опоры на узком пятачке, откуда та не могла спуститься. Что там, даже криков слышно не было, хотя одноклассница что-то пыталась до них донести, открывая рот. Но нет, слишком высоко и далеко. Внезапно раздался треск, после чего один из толстых стальных тросов на опоре лопнул и стал, извиваясь, падать вниз, нанося урон окружению. Пошел трещиной асфальт, погнулась пара балок, десяток машин всмятку. А еще он оборвал на противоходе паутину Терезы, которая смогла увернуться от препятствия в последний момент, но не полностью. В итоге ткачиха сейчас падала, пытаясь усиленно зацепиться новыми нитями хоть за что-то, но жгуты воды были быстрее. Они подцепили девушку и сдавили ее в своих жидких щупальцах совсем не нежными объятиями. «Проклятая сука!» — радостно взревел парень, окруженный куполом воды, что на гребне волны подплыл к пойманной девушке. «Теперь ты мне за все ответишь. Ты хоть представляешь, что я испытал по твоей милости? Что они со мной делали?» Он направил руки в сторону Паркер, после чего та оказалась распятой за руки и ноги прямо в воздухе, а затем хлысты из воды полоснули ту по спине, вызывая девичий крик. «Вот так тебе! И еще, ты мне за все ответишь!» «Дрянь, я тебя освежую!» – исступленно кричал Моррис, пока водяные хлысты наносили удар за ударом по спине ткачихи. Костюм оказался порван уже на второй серии атак. Выступила кровь, что окрасила воду, находившуюся под контролем парня, а также стекала на асфальт. Нет, Джессика больше не могла терпеть. Она уже собиралась привлечь внимание недоноска и самой подставиться, ее тело куда крепче, чем у подруги, и она должна выдержать его удары, даже если сама не сможет их нанести. Но внезапно в дело вмешался кое-кто еще. На полном ходу прямо в парня едва не врезалась дверь, вырванная из автомобиля. Она не смогла пробить водяную преграду, но заставила его отвлечься от избиения ткачихи. В это же время юркая фигурка в белом облегающем костюме спрыгнула откуда-то с противоположной стороны опор моста и резко выдернула Терезу, после чего на полной скорости понеслась прочь. Это было что-то новенькое. Не только сама Джессика, но и преступник замер на месте, удивленно разглядывая пришедшую им на поддержку девушку. А то, что эта девушка, было видно невооруженным взглядом, уж очень облегающим был костюм. Похож на смесь закрытого купальника и костюма для цирковых акробатов. Ну и сама нежданная помощница оказалась достаточно ловкой, чтобы уворачиваться от уже направленных в ее сторону водяных струй. Увлекшуюся созерцанием девушку отвлек тычок в плечо. Стоило ей развернуться, как она отхватила звонкую затрещину, что привела ее в чувство и заставила вновь встряхнуться от навалившейся апатии и самобичевания. Перед нею стоял он, паук, и смотрел на нее, да хрен его знает как. Через эти белесые буркало маски ничего не было понятно, но почему-то Джессике показалось, что там было не одобрение, смешанное с презрением, после чего он подошел к ней вплотную, отводя руку. Сопротивляться ему она даже и не думала. Просто устала, а потому закрыла глаза, ожидая удара, но вместо него ощутила, как ее левую руку охватывает что-то вроде обруча. Она резко открыла глаза и заметила устройство, напоминающее паутиномет Терезы. Непонимающе посмотрев на наемника, Джессика лишь увидела, как он указал вверх и в сторону. Точно, проследив за направлением, брюнетка заметила уже изрядно продрогшую и шатающуюся от страха и усталости Мэри Джейн. Знаки парня были более чем очевидны, он предлагал ей сделать хоть что-то полезное в виде спасения заложницы, пока этот водяной отвлечен. С горечью Джессика поняла, что это единственное, что она может сделать. А ведь даже такая помощь была бы кстати, если бы девушка сообразила вовремя, не впадая в ступор от нежелания сражаться. Это бы помогло снять нагрузку с Терезы, которая не попала бы в плачевную ситуацию, если бы не отвлекалась на заложника. Но теперь Джессика это сделает. Лучше поздно, чем никогда. Кстати, спасибо. Но это было сказано в пустоту, так как паука не было на месте. Он унесся вслед за героинями и злодеем. Опять спасать. Все же между ним и Терезой точно есть какая-то связь. Причем обоюдная. Иначе это никак не объяснить. Оставив Джессику с ее небольшим поручением, Я метнулся вслед за играющими в смертельные пятнашки мутантами, среди которых моя сестра выступала в роли эстафетной палочки. Надо будет чуть позже решать ее проблему так или иначе. В таком состоянии она не помощница для Терезы, а скорее обуза, как сейчас. Моя небольшая поддержка чуть исправит ситуацию и даст ей немного уверенности в себе, но это временная мера. Она не решит корень проблемы. Возможно, шоковая терапия, но это все решу позже. Куда важнее сейчас устранить проблемного мутанта, узнать, кто эта акробатка-помощница, а также унести сестру в безопасное место. Я успел как нельзя вовремя. Водяной нагнал нежданную помощницу у набережной, перекрыв ей путь высоким валом воды. Сам же сейчас неспешно приближался, наслаждаясь беспомощностью жертвы. Он все так же окружал себя водяным куполом, учтя прошлые ошибки. Но и я взял с собой загодя несколько игрушек. А что? Когда парень уже собирался вновь сказать какую-то речь перед новой атакой уже на двух героинь, его защитный купол стал быстро твердеть. Капсулы со сжатым азотом. Моментальное охлаждение. После чего я своим телом проломил преграду как картонную и врезался в тело человека, сбив его на землю. Потеряв концентрацию, тот перестал управлять большими водными массами, позволив воде осесть и начать сливаться в канализацию и гудзон. «Кто ты?» – прохрипел Моррис, когда я поднял его за шею, слегка сдавив дыхательные пути. Хотя он и так уже достаточно сильно пострадал от удара, явно сломано несколько ребер, одна рука висит плетью и ноги плохо слушаются. «Моррис, Моррис!» – шиплю я ему на ухо, чтобы не услышала девушка снаружи, что сейчас осторожно приближается к нам. «Зря ты сбежал с плота и решил взять реванш. Ты думал, что стал хищником. Для меня ты просто глупая муха, что слишком громко жужжала. Пора бы тебе угомониться». «Энхет, не». Больше он ничего не успел сказать, так как я просто сломал его тонкую шейку, сжав чуть крепче. Но этого было мало. Уже раз его упустив, я решил действовать наверняка, выпустив когти на руке и вонзив их в его плоть, попутно выпуская свою силу, после чего бросил сереющее тело на землю. «Ты убил его!» — потрясенно прошептала девушка, что сейчас подошла ко мне. Терезы с нею не было. Не желая отвечать, я активировал свою сенсорику, настроенную на сестру и... «Ах-ах-ах! Мои чувства буквально взбесились от сильного ответного сигнала. Эта девчонка, ее тело, физиология, она почти как у нас, и из-за этого мои паучьи чувства оказались буквально перегружены. Там сразу несколько факторов. Мое долгое сдерживание своих инстинктов, фактор неожиданности, усиление сенсорного сигнала вместе с близостью источника. В итоге я едва не сорвался, кинувшись к этой. Пришлось силой прикусывать себе губу до крови и вонзить выпущенные когти в ладони, чтобы пробить перчатки и кожу, впившись в мясо. Это лишь слегка отрезвило меня и позволило сопротивляться усилившемуся влечению. Резко срываюсь с места и мчусь туда, где зафиксировал второй источник сигнала. На периферии зрения замечаю посторонних, что привлекают мое внимание, но лишь пропускаю их мимо сознания как досадную помеху. На лету уворачиваюсь от чего-то опасного и жгучего. За мной погоня, но я быстрее. Уже у моста резко прыгаю вниз и цепляюсь паутиной за опору, позволяя инерции завернуть меня под полотно моста, где, надежно привязанная тросом, находилась бессознательная окровавленная Тереза. Обрываю веревку, закидываю сестру на плечо и уношусь дальше. Новые выстрелы энергетическим лучом пытаются меня достать, как и какая-то невидимая сила. Еще поднялся ветер, стремительно превращаясь в ураган, но поздно, им за мной не поспеть. Когда сила нежданной угрозы выйдет на свой пик, при котором мне придется действовать всерьез, я буду далеко, хотя есть в это что-то знакомое. Оборачиваюсь и замечаю лишь огненный ореол волос и направленный на меня внимательный взгляд. Запоминаю картинку, потом проанализирую. Моего терпения и силы воли надолго не хватит. И так нахожусь в самонаведенном трансе, чтобы не сорваться на Терезу. Потом, все потом. Примечание к части. Плод, https://yandex.ru/vlc8ihmldnta0a. Мутант с чешуей, https://yandex.ru/vkvldvtksidyk. Джек фонарщик тыквоголовый Джек, https://yandex.ru/6xksobmov9g. Кровавая Мэри, https://yandex.ru/9himf8md2d1dw. Акробатка помощница, https://yandex.ru/stw8gcw.tv.tkw. Старик, он же Уолтер Харди, https://yandex.ru/68dgnevy9g. Глава 19. В гостях у мутантов. Некоторое время спустя, арендуемая квартира на окраине Нью-Йорка, убедившись, что раны Терезы как следует обработаны и ей не то что тяжелые травмы не угрожают, но даже шрамов почти не останется, я приступаю к завершению медитации. Мне повезло, что от сестры очень сильно несло кровью и болью, которые мое чутье позволяло воспринять уже не в том ключе, который у меня возник ранее. Следовало сначала позаботиться о сородиче, вот что нашептывал инстинкт, а о жгучем желании размножения удалось ненадолго забыть. Пока обмыл ее, переодел, вещи Лауры оказались ей почти впору, остановил кровотечение и вправил вывихи с переломами, а затем обработал места порезов, ушибов и синяков препаратами Аскорб, удалось временно успокоиться. Но вместе с тем ко мне возвращались более низменные желания. Почти 2 часа медитации так и не смогли решить эту проблему. Скорее всего, это из-за той девчонки, что вмешалась. Ее ощущение оказалось слишком внезапным и сильным, чтобы сорвать блокаду на моих чувствах. Боюсь, если останусь тут до пробуждения Тессы, то могу не удержаться. ТСК раздражает, когда тобою управляют инстинкты, а не разум, диктуя линию поведения и вмешиваясь в планы. В итоге я пришел к решению предоставить сестру ее подругам. Скорее всего, с ними окажутся и мутанты, что забежали на огонек, а также незнакомка с силами, подобными нашим. Да, сближение с Ксавьером и его школой, не то, чего бы я хотел для Терезы. С другой стороны, через них я теперь смогу выйти на ту недогероиню, чтобы после этого исследовать природу ее силы такого совпадения с нами, что мы буквально на одной волне. И да, та горячая штучка, Джин Грей, встретиться с нею также необходимо, чтобы понять нашу связь. Эх, больше тянуть смысла нет. Встаю, активирую маячок в костюме Терезы, после чего ухожу прочь. Камеры и прослушка установлены, так что я все равно смогу все проконтролировать. Оставаться же здесь опасно, в первую очередь для моего душевного здоровья и целомудрия девушек. Мой путь пролегал в сторону оставленного убежища с Харди и Лаурой. Добраться до них удалось в рекордные сроки, отвлекшись лишь на входе, когда на планшете наблюдал за прибытием помощи для Терезы. Как и ожидалось, кавалерия была при полном параде. Они даже свой летательный аппарат не пожалели, зависнув над крышей, после чего оттуда десантировались вторая ткачиха, Джессика, а вместе с ними и уже виденные мною на мосту мутанты. Моя знакомая рыжеволосая красавица, лохматый дикарь с коготками, парень с визором, что едва не ожег меня плазменным лучом, и темнокожая милашка с серебряными волосами, не седыми, а именно цвета благородной стали, а уж их форма, просто мда. Они со всеми предосторожностями обследовали дом и конкретно квартиру со спящей Терезой, посовещались, после чего Джесс взяла мою сестру на руки и отправилась обратно на крышу, где они все также загрузились на летательный аппарат, удаляясь прочь, судя по направлению и моим ожиданиям, в сторону школы для одаренных. Паук, Лаура успела за время просмотра учуять меня поблизости и выйти встречать. КХМ, то, что нужно. А, удивилась она, когда я откинул планшет в сторону, приклеив его к стене, после чего зацепил саму девушку и притянул к себе, обняв за талию. Тот старик час назад просил позвать тебя для какого-то предложения, вынуждена она была замолчать, прерванная поцелуем, когда я сорвал с головы шлем маску и откинул ту в сторону. Плевать на него. Прохрипел я, продолжая снимать с себя костюм, не отпуская свою напарницу. Мне понадобилась вся моя сила воли, чтобы не повредить их и все сделать аккуратно, нового комплекта под рукой нет. Харди не оценит переговоров с голым человеком. Сначала мне нужна ты. Ха-ах, сильнее удивилась моей прыти и силе возбуждения девушка, но не скажу, что в этом возгласе было неудовольствие. Она и сама была только за всеми руками и ногами, буквально, учитывая, что сразу же подпрыгнула и повисла на мне, сжав бедрами и сцепив лодыжки на моей спине в замок. Я и сам не бездействовал, принявшись уже за ее одежду. Мои руки сначала проникли под ее топ и спортивный лиф, сжав упругую грудь, отчего вздох Лауры закончился легким рыком. Следом я скинул верхнюю одежду девушки при ее посильной помощи, чтобы уже впиться в затвердевшие вишенки сосков губами и начать их дико посасывать, слегка прикусывая, а потом и проходясь языком в легкой ласке. Моя похоть просто разрывала все скрепы воли, стремясь превратить меня в зверя и растерзать пойманную добычу, порвав промежности прочие отверстия Лауры, но я все же сдерживал себя, слегка применяя грубость. Но это никак не сказывалось на отношении девушки, ее болевой порог за время, проведенное в застенках лаборатории, вышел на невероятно большой уровень. Так что укусы, синяки от пальцев и прочие мелочи ею воспринимались только с положительной стороны, подзуживая меня новыми стонами и тем, что она все интенсивнее терлась своим пахом об мой выступающий стояк. Более с нею не церемонись, порвал штаны напарницы и с силой вонзился в ее глубины, исторгая из себя довольный рык. Немного позволив себе довольно посмаковать новое ощущение удовольствия от влажной упругой плоти, что сдавливало мой член, я принялся резко поднимать и насаживать тело Лауры на себя. Сама девушка также не оставалась пассивной, окончательно отдавшись охватившему нас чувству. Она схватила меня за голову и развернула к себе, оторвав от груди, а затем впилась жадным поцелуем, проникая своим язычком ко мне в рот, но ненадолго. Я быстро включился в эту игру, переборов ее на своем поле и перейдя на сторону противника. При этом движения наших бедер только ускорялись, чтобы уже через десяток минут мы почти одновременно дошли до пика. Мы простонали сквозь губы друг друга арию экстаза и взаимного удовольствия, но это было лишь начало. Наполнив матку Лауры своим семенем, я и не думал останавливаться, впрочем, как и она. Наша нечеловеческая сила и выносливость позволяли проводить весьма интенсивные и тяжелые тренировки по несколько часов кряду. Что уж говорить про занятия сексом. В итоге мы трахались как животные на протяжении почти полутора часов, за которые успели достичь оргазма не менее десятка раз, сменив не меньше поз, чтобы в итоге перейти к более спокойному и нежному занятию, которое уже можно было бы назвать любовью. Только по истечении четвертого часа наша либидо утихла, позволив мыслить более здраво и не затуманивать рассудок бессмысленной похотью, что граничило содержимостью этим вечным грехом. Оглянувшись, я обнаружил, что мы с Лаурой сейчас лежим на потолке, притянутые к нему как моими способностями, так и паутиной. Когда я успел надеть и применить паутиномет, тем не менее эта мысль была довольно вялой, пока я вновь возводил в своем разуме стену воли, чтобы не продолжить наши занятия. И нет, Лаура была бы совсем не против такого, наши силы едва ли сейчас уменьшились и на треть, но было слишком много дел, чтобы те так просто спускать на тормозах и забывать. Значит, наш новый друг уже дозрел? Спрашиваю у девушки, что сейчас прижималась ко мне всем телом, расположившись в позе наездницы, если такое применимо при изменении вектора силы гравитации относительно нашего положения. Та в ответ слегка приподняла голову, позволив мне насладиться видом ее глаз, наполненных страстью и привязанностью. Это грело мою душу, такая сильная преданность безо всяких ограничений. Пожелаю я, и она убьет себя, попытается, во всяком случае, если это будет мне во благо. Подобное я видел лишь у отца и его всадников. Да, но ты уверен, что он, наш друг? Спросила девушка, старательно выплывая из омута наслаждения, чему мешал мой стояк, что все еще находился внутри нее и иногда подавал признаки жизни, вызывая легкую дрожь удовольствия. Скорее всего, у него на самом деле не так уж и много вариантов. Хотя люди такие существа, что всегда могут преподнести сюрпризы, которые поразят даже богов. Так что мне даже интересно, какой выбор сделает Уолтер Харди. Если в основе их всего два, как из анекдота с динозавром в метро, то вот уже в частностях. Еще немного полежав на потолке в теплых объятиях напарницы и приведя свои чувства и ментальную защиту в нормальное состояние, все же снял нас с этого лежбища и начал одеваться, пока сама девушка пыталась сделать то же самое. Так что, когда я входил к нашему пленнику, то был полностью облачен в свой костюм и держал в руке стакан воды и разогретой сухпай, понимая, что тот голодал, по моей вине в том числе, довольно продолжительное время. «Каха, наконец-то, тебе бы научиться пунктуальности, приятель», — проговорил мужчина, что старался выглядеть бодрым и веселым, но я видел мелкие признаки слабости и голода. К тому же этот взгляд на поднос. «Мы полагаем, а боги располагают», — ответил ему известной пословицей, после чего поставил рядом с ним поднос с едой и освободил мужчину от пут. Тот недоверчиво осматривался, растирая конечности и не спеша вставать с того пыточного инструмента, на котором лежал. Ну да, сейчас его конечности сильно онемели, чтобы он мог бегать и прыгать, как при нашей первой встрече. Прошло более 10 минут, прежде чем старик смог неловко встать, опираясь на дыбу и подойти к подносу, принюхиваясь к тому, что там располагалось. «Не бойся, мне нет смысла тебя травить, и пусть это не домашняя кухня в поместье Харди, но иного под рукой не было. «Поверь, я ел кое-что куда хуже, чем офицерские сухпайки», — усмехнулся тот в усы. «Не всегда фамилия Харди стоила миллионы долларов. Не все становятся ворами от хорошей жизни. Но это не мешало тебе продолжать свою деятельность, не так ли? В твоих движениях я видел кое-что знакомое. Фелиция оказалась хорошей ученицей, но ты слишком рано ушел. Ей пока еще далеко до тебя. 5 лет, малый срок», — хмуро посмотрев на меня, все же приступил к угощению мужчина, стараясь есть медленно и аккуратно, хотя и хотелось иного. Весьма опытный человек. «Итак, дав Уолтеру достаточно времени, я вернулся к основной теме нашего разговора. Старик, я весь в нетерпении услышать твои предложения. Я нашел вариант. Он сможет удовлетворить нас обоих», — со вздохом и четко обдумывая свои мысли, проговорил тот, смотря точно мне в маску. «Я понимаю твои аргументы, и со многими из них согласен, так как и сам не хотел бы распространения информации в моей голове. Было бы хорошо, если удалось бы ее как-то уничтожить или стереть из памяти, но это невозможно». «Нет ничего невозможного», — хмыкаю ему в ответ. «У меня фотографическая память, я просто не могу забыть», — пояснил для меня этот старик, «как для ребенка. Вот только это не панацея. Есть магия, работающая с разумом, есть телепаты, которые ходят по головам других, как к себе домой. Это уже не говоря о том, что этого можно достичь и научным методом, сделав тебе лоботомию». От последнего предложения мужчину передернуло. «Давай не будем путать сказку и реальность. А от последнего варианта хотелось бы держаться как можно дальше, понимаю его отношение и внутренний страх. Превратиться в бессильного и бесполезного овоща, который даже себя не осознает. Страшно. Но все же, это не сказки, к сожалению. Мир куда больше и страшнее, чем тебе кажется. Я лично встречался с несколькими телепатами и знаю, на что они могут быть способны. Но я смог позаботиться о решении этой проблемы», — постучал себя по виску через шлем. Это вызвало небольшой проблеск надежды во взгляде Уолтера. «Но, кроме того, я чуть лучше успел обдумать то, о чем ты говорил. Скажи, Эрскин ведь тебе лично не рассказывал и не надиктовывал все формулы, включая исходные вещества, воздействие на них и методы преобразования? Нет, я по одному заказу пробрался в бункер, где он работал, и смог просмотреть его методичку и доску с формулами», — недоуменно проговорил собеседник, погружаясь внутрь своей памяти ненадолго. «Держу пари, ты там много времени провел, это ведь не просто одна мелкая формула, а куча связанных меж собой, и по-другому быть не может. Это пусть всякие дилетанты и далекие от науки люди считают, что формула лишь одна, но просто не может быть такого. Да даже приготовление самых обычных искусственных соков, что продаются на прилавках, со всякими добавками и концентраторами составляет кучу формул, начиная от переработки исходных веществ, чтобы затем их смешать в нужных пропорциях и требуемых условиях для производства конечного продукта. И метаморфоз там должно быть с десяток. А теперь возьмем куда более сложное и комплексное вещество. Вот то-то и оно. Одни формулы Эрскина должны были занять не одну сотню страниц мелким почерком.